Глава 22. Ночь. Его приказ громом раздается в тишине комнаты. Я как будто прирастаю к креслу, не в силах сдвинуться с места. В кровать? Исправлять недоработку по поводу беременности? «Ты меня плохо услышала», — утробно рычит князь, будто это дракон говорит через него. Я медленно встаю и, стараясь не поворачиваться к нему спиной, ухожу в комнату. «Блин, блин, блин, что делать? Замка нет, стул подставлять бесполезно. Я помню прекрасно, во что превратился тот, которым я подпирала дверь в соседней комнате. Но если он решит, что самый лучший способ снять проклятие через постель, то я не смогу ему противопоставить ровным счетом ничего. Вряд ли здесь прокатит отговорка «до свадьбы ни-ни», как с бывшим». «Ну, по крайней мере, у меня, рабыня его светлости, не прокатит». Смотрю на кровать и не решаюсь к ней подойти. Внутри закипает жутчайший протест. «Что, я теперь должна лечь в кровать и, раздвинув ножки, ждать? Ничего подобного. Я еще постою за себя». Беру с комода подсвечник, сжимаю его в руках, заведя для удара, и встаю за дверью так, чтобы в случае чего защищаться им. Возможно, я, конечно, осознаю всю глупость этой затеи, но что я могу сделать? Синяк поставить? Даже самой смешно становится. За дверью не слышно ни звука. Тишина такая, что, кажется, слышно, как с легким потрескиванием на окнах появляются ледяные узоры. У меня затекли руки. Я уже перестаю стоять с подсвечником на изготовку и опускаю его, сама приваливаясь к теплой стене, нагретой камином соседней комнаты. «И долго ты так сидеть задумала, хозяйка?» — раздается мурлыкающий голос. Я вздрагиваю в испуге, а все свечи мгновенно вспыхивают ярким пламенем, даже те, что в подсвечнике в моей руке. Торопливо гашу их, оставляю от себя оружие и перевожу взгляд на Редьярда. «Ну и где ты был столько времени, предатель?» — досадливо говорю я. Котаёж подбирается ко мне поближе, забавно семеня своими короткими ножками. «Пытался разобраться, что за мир такой, в котором нас с тобой закинуло». Он подныривает головой под мою руку, которая лежит на полу. Я улыбаюсь и качаю головой. Коты, они везде коты. Даже когда немножко ежи. Глажу Редьярда по пушистой головке, слегка почесывая большим пальцем между бровей. «И что узнал?» Что плохо тут все, и хуже день ото дня. «Наверное, поэтому вас сюда и закинула», — муркнул Котаёж. «Вас? Хочешь сказать, я не одна счастливая такая?» — нахмурилась я. «Не, таких вспышек было три, кроме твоей. Невиданный случай для этого мира». Он сладко потянулся и свернулся комочком. «Раньше все по одной». «Да». «Мне ледяной говорил, что до меня тоже были». Я вздохнула. «Не понимаю, за что он с ними так жестоко?» «А что он должен был сделать?» Удивленно ответил Котаёж, будто держать в подвале и убивать пришлых — дело само собой разумеющееся. «Ну, подумаешь, в подмастерьях заставил работать. Так они отучились и жить нормально начали». Я таращусь на Редьярда, раскрыв рот. «Как же так? То есть он...» В голове не стыкуется образ этого мужлана и человека, который помог адаптироваться здесь пришлым. «Разве они обратно не хотели?» — с сомнением спрашиваю я. «Так обычно закидывает тех, кого в другом мире особо ничего не держит. Не укоренились они там, вот их и выдергивает». Котаёж сворачивается комочком и смотрит на меня своими глазками-пуговками. Я прикидываю. Действительно, что меня держало дома? Мамы уже год как нет, работы нет, парень. О нем и думать не хочется. Но зато там не было этой страшной угрозы от непонятного хаоса и всяких недопринцев, которые объявляют меня своей собственностью. «Но вернуться все же можно?» — уточняю я. «Можно», — как-то обреченно мурлыкает Редьярд. «До следующего полнолуния». Он зевает и делает вид, что засыпает. «Хм, значит, луна тут все же есть. А какая сейчас фаза? Почему я не видела ее? потому что новолуние или из-за облаков? Надо будет спросить у Лиолы. Сидеть тоже уже устаю. Глаза начинают слипаться. Ледяной все не идет, то есть он и не собирался за мной идти. Все чудесатее и чудесатее. Я встаю и аккуратно выглядываю за дверь. Темно. Из источников света только камин. В кабинете тихо и, кажется, никого нет. Присматриваюсь. Оранжевые отсветы падают на диван, а на диване, прямо в одежде, даже не скинув обувь, спит князь. На мгновение замираю, присматриваясь, не заметил ли он меня, но потом расслабляюсь. Он что, вчера тут же спал? Неудивительно, что был не в духе весь день, а к вечеру уставший. Ну и правильно. Дал бы мне отдельную комнату, хоть с крошечной, но своей кроватью. Мог бы свою занимать и высыпаться. По телу пробегают мурашки от того, что в кабинете прохладно. Догорающий камин не справляется. Тяжело вздыхаю и плетусь за одним из одеял на кровати. Конечно, благодарности я от князя не дождусь, но оставить его неукрытым я не могу. Мама меня в детстве всегда накрывала нашим клетчатым шерстяным пледом, когда я засыпала с книжкой на диване. Подхожу к Рагнару. Он даже когда спит, все равно хмурится. Между бровями залегла глубокая складка, а губы строго сжаты. Князь лежит на спине, заведя одну руку за голову. Расслабленное мужское тело будто излучает силу. Я невольно засматриваюсь на мощную грудь, чуть выглядывающую в вырез рубашки. А затем взгляд скользит ниже и цепляется за небольшую дорожку волос на животе, видную из-под задравшейся сорочки. Она идет от пупка и скрывается под поясом штанов. Подавляю в себе порыв спуститься взглядом еще ниже и укрываю Рагнара одеялом, чуть-чуть подтыкая по бокам. Уже встаю, чтобы уйти, как на моем запястье смыкаются пальцы Ледяного. Сердце уходит в пятки, я резко оборачиваюсь — спит. Этот невыносимый тиран продолжает спать. Но хватка такая, что я не могу никак не высвободить руку, неаккуратно разжать его пальцы. Обреченно сажусь на пол рядом с диваном, чтобы дождаться момента, когда он расслабит пальцы, и я смогу уйти на кровать. Сам же мне говорил, чтобы я туда шла. Поджимаю колени и кладу на них голову, наблюдая, как весело трепещут крошечные языки пламени в камине. Кажется, что закрываю глаза всего на мгновение, но, похоже, уплываю в путешествие к Морфею. Проснувшись, пытаюсь сфокусировать взгляд, чтобы понять, где я. Светлый балдахин, подо мной мягкий матрас, а вокруг — теплое одеяло. Я в кровати, хотя явно тут не засыпала. Как тогда оказалось? Оглядываюсь и тут же жалею, думая, что лучше бы делала вид, что сплю. Перед комодом спиной ко мне стоит Рагнар. В одном полотенце на бедрах.